Глава 35. Спать на высоте 6492 метра было нелегко. Тяжелое дыхание с открытым ртом 8 или 9 раз заставляло просыпаться, а малая нужда подняла меня еще 3 раза. Я взял за правило принимать низкие дозы диамокса или ацетазоламида, обычного препарата для высокогорной акклиматизации, неприятным побочным эффектом которого было учащенное мочеиспускание. Диамокс. Слабый диуретик применяется для профилактики высотных отеков, в том числе высотного отека мозга и головы. Таблетки действовали точь-в-точь, как обещала инструкция. Большой Джим тоже чувствовал себя неважно. Когда он ложился, забитые носовые пазухи не давали ему дышать, поэтому полночи он провел сидя, стараясь отсморкаться и откашляться. Когда мы вдвоем одевались к завтраку, Джим сказал: «Господи, ну и ночка выдалась». «Ага, я чувствую себя как с похмелья», — отозвался я. Он взглянул мне в лицо. «У тебя и вид, будто с похмелья». Я усмехнулся, затем пригладил ладонью пряди немытых волос, торчавшие на голове в разные стороны. «Так лучше?» «Намного». Мы рассмеялись. Когда я выполз из палатки, вид кругом был такой, что я мигом проснулся. С трех сторон нас окружал сверкающий ледяной бассейн высотой в 1200 метров. Серо-желтые скальные контрфорсы юго-западного склона Эвереста высоко вздымались в темно-синее небо. Я так сильно запрокинул голову, что вскоре у меня заболела шея. Во время тренировок перед экспедицией на Эверест мы с Родни размышляли о том, насколько грандиозным может быть вид на горы в верховьях ледника Кхумбу. Я тут же набрал ему сообщение. «Утро в верхней части западного Кума. Сюрреалистический мир льда». Он ответил: «Просто невероятно. Ты там, где и должен быть. Все, что ты делал последние 20 лет, было ради этих мгновений. Горжусь и завидую одновременно». Когда мы с товарищами по команде уселись, сгорбившись на невысокие кемпинговые табуреты вокруг стола с завтраком, пуховые костюмы на нас напоминали свисающие жировые складки. Но под толстыми слоями пуха мы были худыми и постепенно становились все более тощими. Я заставил себя проглотить немного теплой овсянки и твердокаменной яичницы, которую так старательно приготовили наши повара. Но на значительной высоте аппетит пропадает, так что я с трудом осилил лишь полтарелки. По всей видимости, значительная высота заметно снижает интеллект и стирает воспитание, поскольку наши разговоры за завтраком вертелись вокруг проблем со сном, забитых носоглоток и походов в палатку-туалет. Моя мама пришла бы в ужас. Как только утреннее солнце коснулось лагеря, мы совершили короткий акклиматизационный выход, чтобы осмотреть стену Лхотзе. На самых верхних участках ледника традиционно не прокладывают веревки, так что мы двигались без страховки и прошагали друг за дружкой примерно 800 метров. Бледно-голубой лед располагался под небольшим уклоном, возможно, градусов 10-15. По пути мы переступали через узкие ледниковые трещины. Я внимательно глядел на поверхность ледника, высматривая разломы, и старался сосредоточить внимание на дыхании, размеренно ставя один ботинок с кошкой за другим. Мой товарищ по команде Патрик из Нью-Йорка шел в 5 метрах впереди меня. Я услышал его восклицание и поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как его левая нога по самое бедро провалилась в снег. Трещина! Я рванулся вперед. Патрик застыл на месте. Одна его нога еще стояла на снежном мосту шириной с коридор дома. Правая осталась наверху, а сам он сильно осел влево. Я рассчитывал, что, добравшись до него, лягу на лед, схвачу за куртку и буду держать. Через несколько минут кто-нибудь поможет нам. Пробежав 5 или 6 шагов вверх по склону, я почувствовал, как сердце отчаянно трепыхается в грудной клетке. Пока я приближался к Патрику, он кувырнулся назад со снежного моста на проверенный участок. Хороший ход. К тому времени, как я добрался до него, Патрик уже перекатился на синий лед и был вне опасности. Я опустился на колени рядом с ним и придержал за бедро, чтобы он не соскользнул обратно. Мы с ним застыли, с трудом переводя дыхание. Отдышавшись, я спросил: «С тобой все нормально?» «Да, вот ведь черт», — ответил он. Несколько товарищей по команде подошли к нам сзади, спрашивая, как дела. Инцидент был исчерпан, и мы продолжили подъем. Но зрелище человека, застывшего в неловкой позе на снежном мосту, словно накренившийся стебель кукурузы в поле, не выходило у меня из головы. Позже, в тот день, я сделал в дневнике такую запись о нашем двухчасовом походе без страховки. Пересекли десятки трещин, от маленьких до средних. Не нравится мне такое гусарство вблизи трещин. Я также записал рассказ Инге, моего товарища по команде из Норвегии, про Бабу Чири Шерпу. Бабу Чири Шерпа, 1965-2001. Один из самых выдающихся проводников в районе Эвереста. Помимо альпинизма, занимался политикой и благотворительностью и многое делал для своего народа. Говорил на четырех языках, путешествовал в Канаду, Китай, Италию, Мексику, Пакистан и США. В его семье росло шесть дочерей. Бабу Чири и сейчас помнят альпинисты. А его рекорды на Эвересте не побиты до сих пор. 21 час на вершине горы без кислорода и восхождение за 16 часов 56 минут. В родной деревне Бабу Чири работает основанная и построенная им школа. В 2005 году в Катманду открыт музей и поставлен памятник выдающемуся проводнику Бабу Чири Шерпе. Бабу был знаменитым проводником. Он 10 раз поднимался на Эверест и установил два рекорда. Один за самый быстрый подъем на то время, а второй за то, что провел на вершине 21 час без дополнительного кислорода. В 2001 году Бабу шел без страховки по леднику около второго лагеря. Он упал в трещину глубиной 30 метров и погиб. Быстрый стук металлической ложки по пустой кастрюле созвал нас на обед. Большой Джим вышел из палатки, я направился за ним. Снаружи трое товарищей по команде показывали руками на западный гребень. По белому ледяному полю, примерно в 300 метрах над нами, двигалась крохотная черная точка. Человек шел в одиночное восхождение без страховки. Это был Ули. Поднимаясь по крутому ледяному склону к западному гребню, он нырнул под отвесную скалу и остановился, вероятно, чтобы укрыться от падающих сверху обломков. Нырнув обратно в палатку, я схватил широкоугольную камеру GoPro и отснял два кадра. Крошечная темная фигурка ползет по громадному ледяному склону. На мгновение мне представилось, что это я нахожусь сейчас на высоте 6705 метров, карабкаюсь по незнакомому склону горы, а от падения меня страхуют лишь два ледоруба до кошки. Выскользнувший из-под ноги камень, просевшая ступенька в снегу, да любая мелкая проблема способна заставить альпиниста потерять опору и покатиться вниз по обледеневшему склону. Содрогнувшись от такой мысли, я не мог до конца постичь, какие же мастерство, самообладание и воля нужны, чтобы пойти штурмовать гору без страховки. Словно загипнотизированный, я следил за тем, как Ули Штек продолжает свое одиночное восхождение. Но опаздывать на обед считалось дурным тоном, поэтому я поспешил присоединиться к своей команде в палатке-столовой. После обеда я собирался установить на одну из двух других моих камер телеобъектив и снять еще несколько кадров, однако, когда спустя 20 минут я вернулся, полуденные тучи уже сгустились, и я больше не мог рассмотреть Ули. И все равно, я чувствовал, что мне посчастливилось наблюдать за одним из величайших альпинистов мира, прежде чем он исчез в тумане. Измученное усталостью тело требовало оставаться в палатке в горизонтальном положении, однако страдающий от праздности мозг вынуждал меня найти какое-то занятие. Я заставил себя вылезти наружу и побродил по лагерю, обходя участки других экспедиций. Такая короткая прогулка должна была способствовать акклиматизации. Второй лагерь вытянулся на несколько сотен метров вдоль узкой боковой морены под западным гребнем. Территория АМГ располагалась в верхней части этой полосы, так что я направился вниз, выбирая дорогу, чтобы не поскользнуться на грязном льду. У больших команд вроде Himalayan Experience или Adventure Consultants стояло по 15-20 палаток. У небольших групп было всего по нескольку палаток, а питались они достаточно скромно, прямо в палатке кухни. Неспешная прогулка по второму лагерю позволила мне обнаружить непорядок. На подходе к Эвересту тропы были в основном очищены от мусора, как было и в 2015 году. До того, как оказаться тут, я тревожился, что базовый лагерь может оказаться завален мусором и брошенными вещами после того, как столько людей в спешке покидали его после землетрясения. Приятно было увидеть, что в нем чисто. Большинство команд предписало своему обслуживающему персоналу задержаться и прибрать свою территорию. Кроме того, я слышал, что подразделения вооруженных сил Индии и Комитет по борьбе с загрязнением парка Сагарматха провели дополнительную уборку после землетрясения. Однако экстренная эвакуация второго лагеря 27 апреля 2015 года оказала влияние на ландшафт. Из-за недостатка времени и рабочих рук для разборки лагеря, а также в связи с нехваткой вертолетов для вывоза имущества, большую часть палаток и оборудования во втором лагере пришлось оставить на месте. Многие команды прикрыли свое снаряжение расстеленными палатками. Однако после целого года ветров, непогоды и бесчинств голодных гороков, к тому времени, как люди вернулись во второй лагерь, все оказалось разбросано вокруг. Палатки, личные вещи и упаковки от продуктов были раскиданы по всему лагерю, и большая часть мусора примерзла к грунту в результате неоднократного повторения цикла оттаивания и замерзания. Когда в 2016 году восхождения на Эверест были возобновлены, а в 2017 продолжены, обитатели второго лагеря старались собирать отдельно валяющийся мусор и потихоньку уносили его вниз. А сейчас, всякий раз, как я видел кусок мусора и пытался поднять его, он чаще всего оказывался намертво вмерзшим в лед. Я смог собрать лишь около четверти замеченного мною мусора. Второй лагерь оставался грязным, так как разнообразный мусор стал теперь частью горы. На территории АМГ мы собрали все, что удалось поднять, и провели мозговой штурм, пытаясь сообразить, как сделать процесс уборки более энергичным и результативным. Спуск из второго лагеря в базовый можно проделать за полдня. Но быстрый спуск предполагал ранний выход, чтобы успеть пройти ледопад к Хумбу до того, как утреннее солнце прогреет воздух, сделав лед более нестабильным. Мы укладывались, собираясь выйти из лагеря в 5:00 утра, когда снизу нам сообщили по рации, что маршрут закрыт из-за обвала. Команде Icefall Doctors понадобится время, чтобы восстановить систему веревок и лестниц, а к тому времени, как они закончат, будет уже слишком поздно, чтобы проходить опасный ледопад. Даллас принял решение, что нам следует задержаться во втором лагере еще на один день и предпринять вторую попытку утром следующего дня. Вынужденная задержка была неприятной, но еще одна ночевка не представляла собой никакой проблемы. Три ночи на высоте помогут лучше акклиматизироваться. Я измерил свой пульс в состоянии покоя. 58 ударов в минуту – признак хорошей адаптации. Но при подъеме даже на небольшой склон пульс у меня резко учащался. В моем GPS оставалось всего 35% зарядки. Нельзя было разряжать аккумулятор, поскольку навигатор был нужен, чтобы отследить наш спуск. Так что вместо отправки текстового сообщения Глории я позвонил ей по спутниковому телефону. Во время нашей короткой беседы Гло сказала, что они с детьми пошли поужинать в ресторан. Я весело поболтал с ней о всяких мелочах, потом несколько минут говорил с Джесс и Ником. После нашего разговора мысли о семье в Колорадо и о том, что я сейчас застрял во втором лагере, вызвали у меня тоску по дому. Когда около 10 часов утра нашу палатку осветили прямые лучи солнца, температура внутри поднялась так стремительно, что за 20 минут я скинул 4 слоя одежды. Во время обеда по рации сообщили, что маршрут вновь открыт, но теперь из-за того, что в базовом лагере идет снег с дождем, нам придется заночевать во втором лагере четвертый раз подряд. Не скажу, что эта новость обрадовала меня. Затянувшееся пребывание на значительной высоте сильно выматывало. Я отметил в своем дневнике, как резко меняются погодные условия. После холодного утра в 10:30 утра лагерь осветило солнце, и стало слишком жарко. В 12:30 наползли тучи и резко похолодало, затем в 14:30 снова стало жарко. К 16:30 жара в палатке ощущалась особенно дико, потому что снаружи в это время стал сыпать снег. Я сделал такой вывод: перепады слишком резки, а уровень комфорта остается низким. Перед выходом из второго лагеря каждому предстояло решить, останется ли он в первом лагере во время следующего этапа экспедиции, либо спустится дальше, а затем, за один день, совершит подъем из базового лагеря во второй. Выбирать надо было заранее, так как нам предстояло оставить спальники, пуховые костюмы и прочее снаряжение в том из лагерей, куда мы собирались вернуться. Принимать такое важное решение наперед было особенно непросто еще и потому, что все мы еще изо всех сил пытались адаптироваться к высоте во втором лагере. Многие в группе решили проделать долгий подъем из базового лагеря в один присест, но нагрузка при этом могла стать чрезмерной. Я считал, что в начале экспедиции лучше не спешить и перемещаться размеренно, поэтому склонялся к мысли о ночевке в первом лагере. Я обменялся сообщениями с Алланом, советуясь по поводу этого важного решения, и он настоятельно порекомендовал заночевать в первом лагере, чтобы избежать выгорания. Когда Даллас спросил о моих планах, я ответил, что оставлю свое снаряжение в первом лагере по пути вниз и остановлюсь там на ночевку во время следующего подъема. Мы начали спуск в 5:45 утра 24 апреля. Воспоминание о том, как нога у Патрика провалилась сквозь снежный мост, было у меня еще свежо, так что я сильно нервничал по поводу первых 1,5 километра маршрута по леднику без страховки. Ранний утренний свет помогал подмечать тонкие неровности на поверхности ледника, под которыми могли скрываться трещины. В паре сотен метров выше первого лагеря мы снова пристегнулись к протянутым тут веревкам, и напряжение немного отпустило меня. Мы с Пикеем прошли с первого лагеря во второй за 1:20, примерно за треть времени, которое ушло у меня на подъем. Я сложил свой спальник и высокогорное снаряжение в складской палатке АМГ, где вещам предстояло подождать моего возвращения через несколько дней. В первом лагере повар налил нам с Пикеем холодного лимонада, а затем мы спустились в ледопад. За последние несколько дней провал, который раньше напоминал хоккейную коробку, стал больше раза в 4. С того места, где мы остановились, было видно, что он тянется теперь на 60 метров к северу до самого западного плеча и по меньшей мере на 180 метров к югу в сторону Нубдзе. Дно каньона выглядело как 4 усыпанных щебнем хоккейных катка, расположенных в стык друг к другу. Мы пробирались сквозь нестабильную груду обломков со всей возможной скоростью. Отдых во втором лагере помог мне восстановить мышцы ног, и я двигался быстро, ощущая, как манит к себе сгущающийся по мере спуска воздух. Нам попадалось немало умеренно отвесных участков, где падение грозило альпинисту травмой или даже гибелью. Спуск дюльфером по всем этим участкам сильно затянул бы время нашего пребывания в ледопаде, так что мы использовали печально известный простейший или шерпский дюльфер. Вместо применения спускового устройства, чтобы удержаться на веревке, мы просто пропускали петлю вокруг предплечья и хватались за веревку, стараясь контролировать скорость спуска. Повернувшись лицом вниз, мы двигались по отвесным участкам, переступая быстро и решительно. Расчет был на ловкость ног, трение веревки о руку и силу захвата, предотвращающего падение. Изменяя силу, с которой зажимали веревку толстыми перчатками, мы могли немного влиять на скорость движения. Такой маневр оправдывал себя, пока кто-то из нас не терял захват, не натыкался на участок с обледеневшей веревкой или не делал ошибку при оценке крутизны спуска. Темляк со скользящим карабином мы оставляли прищелкнутым к закрепленной веревке на случай, если провалимся в трещину. Вероятность совершить ошибку была велика, однако техника пропускания веревки через плечо позволяла двигаться быстро, а в ледопаде скорость была очень важна. За 2,5 часа нам удалось спуститься более чем на 700 метров по сложному рельефу ледопада. После 5 дней пребывания на высоте воздух в базовом лагере казался густым. Горячие лучи солнца выманили нас всех в сторону походного душа, который персонал кухни устроил в палатке душевой без пола, и мы выстроились в очередь. Скромный поток воды и прохладный ветерок, проникавший в душевую, не позволяли назвать омовение роскошным, но все же благодаря маленькому кусочку мыла и паре ведер нагретой воды, которыми я обдал тело, жизнь определенно заиграла новыми красками. Закончив первый этап нашей экспедиции с переходами в страховочных беседках, мы все с нетерпением ожидали несколько дней отдыха и так нужного нам восстановления. От разреженного сухого воздуха у большинства из нас развился резкий кашель. В легкой форме этот кашель к хумбу не давал нам сразу уснуть ночью, заставлял напрягать голос и затруднял движение при физической нагрузке. Сильные приступы кашля бывают настолько мучительными, что могут вызвать разрыв межреберных мышц или даже перелом ребер. Один из альпинистов в нашей второй команде заработал трещины ребер во время приступа кашля и вынужден был на следующий день покинуть экспедицию. У некоторых членов нашей команды положение было не до конца ясным. Инге заболел воспалением легких во время нашего восхождения во второй лагерь и был отправлен вертолетом в Намче-Базар лечиться и выздоравливать. У Мэтта, которого я знал еще в 2015 году, сильно разболелись зубы, поэтому он спустился в Намче, чтобы посетить там единственного стоматолога в радиусе 1,5 километров. Проблемы со здоровьем вынудили нескольких наших товарищей по команде окончательно отказаться от участия в экспедиции. Амар, друг Карима, с трудом осилил подъем до первого лагеря, и вид у него был совсем больной. После того, как его эвакуировали в Катманду, сданные им анализы показали наличие серьезного осложнения. Он так и не вернулся на Эверест. Другой человек из нашей команды, Тони, с трудом справлялся с акклиматизацией. Вероятно, все дело было в том, что он был родом из низин Техаса. У него внезапно случился высокогорный отек легких, и его срочно эвакуировали. Гора начинала брать свое. Для тех, кто вынужден был покинуть экспедицию, и время, и усилия, а также примерно 45 тысяч долларов, которые они вложили, оказались потеряны. Период отдыха в базовом лагере предоставил нам время на то, чтобы писать, читать и приходить в себя. Каджи и его команда поваров трудились по много часов каждый день, чтобы приготовить на нашу многочисленную группу трехразовое питание плюс ежевечерний десерт. Персонал кухни даже пек шоколадный торт, когда кто-нибудь отмечал день рождения. Но разнообразие ингредиентов было ограничено, так что еда была одной и той же. Несколько альпинистов спустились в гору Кшеп, чтобы пообедать в горном приюте, просто ради чего-то новенького. Идея казалась заманчивой, но мне не хотелось подвергать себя воздействию микробов от десятков туристов там, поэтому я предпочел остаться в базовом лагере. 25 апреля стал днем печальной годовщины для альпинистов и проводников, которые были в районе Эвереста в день, когда произошло землетрясение. Должно быть, для всех непальцев это был еще более горький день, ведь пострадала большая часть их родины, и борьба за восстановление разрушенного еще продолжалась. Во время спуска из второго лагеря я до крови стер большой палец на левой ноге, так что отправился в медпункт Himalayan Rescue Association. Доктор Мэг была в палатке, она вспомнила, как я одолжил свой GPS, чтобы она смогла связаться с семьей после землетрясения 2015 года. Мы с ней повспоминали, как вместе пытались откопать хоть какие-нибудь медикаменты в разрушенном медпункте HRA. Осмотрев мой палец, Мэг пришла к выводу, что заражения нет, а затем дала бинты, чтобы уменьшить трение, и выпроводила меня. Чтобы не дать организму впадать в летаргию, мы совершали по окрестностям недолгие походы. 28 апреля мы с Каримом, Дином, Брэдом и Большим Джимом поднялись на Пумори. С каменистой вершины на высоте около 5486 метров открывался великолепный вид на ледник Хумбу, вытекающий из-под пребывающего в постоянном движении ледопада. Высоко над льдом поднимался треугольный контрфорс западного плеча высотой 7010 метров. За ним более чем на 1,5 километра вздымалась верхняя пирамида Эвереста. На обратном пути в базовый лагерь нам встретился Мин Бахадур Шерхан, непальский альпинист, в прошлом военнослужащий из подразделения гуркхов. Он когда-то установил рекорд возрастного восхождения на Эверест. Этот подвиг он совершил 10 лет назад, когда ему было 76. С тех пор его рекорд побил альпинист-японец Юитиро Миура, тот самый, кто еще в 1970 году первым спустился с Эвереста на лыжах. Мин Бахадур Шерхан, легендарный альпинист-ветеран, скончался в возрасте 85 лет через несколько дней после описываемых в книге событий в конце апреля 2017 года в базовом лагере Эвереста при попытке установить возрастной рекорд восхождения на Эверест. Гуркхи. Войска Великобритании и Индии, состоящие из непальских добровольцев. В настоящее время численность гуркхов насчитывает 2500 солдат и офицеров. В английские королевские полки могут попасть юноши не моложе 17 лет. Минимальный срок службы – 5 лет. Гуркхов отличает строжайшая дисциплина, смелость и верность присяге. Гуркхи принадлежат к самым разным непальским этническим группам. Боевой клич гуркхов переводится как «Слава Великой Кали, идут гуркхи». Традиционное оружие гуркхов – боевой непальский нож кукри с характерным профилем крыло сокола и заточкой по вогнутой грани. Юитиро Миура родился в 1932 году. Японский альпинист. В 2013 году стал самым старым альпинистом из побывавших на Эвересте, взойдя на него в возрасте 80 лет. Причем после нескольких операций на сердце, впрочем, некоторые специалисты ставят рекорд Миуры под сомнение, так как, поднявшись на вершину, он не сумел самостоятельно спуститься и был эвакуирован. Отец Миуры, Кайдзо, был знаменитым лыжником и путешественником. В возрасте 77 лет он совершил восхождение на Килиманджаро, а в 99 лет спустился на лыжах с горы Монблан. Подражая отцу, Юитиро стал заниматься лыжным спортом и прославился в Японии как крестный отец экстремального спуска. В 1964 году Миура установил мировой рекорд, прыгнув на лыжах с горы. Позже Миура осуществлял спуски с других пиков, включая Эверест в 1970 году. Во время этого спуска он чудом выжил, но его группа сопровождения, шестеро проводников шерп, погибла. Об этом событии в 1975 году сняли документальный фильм, получивший премию «Оскар». Господин Шерхан вернулся на гору, чтобы снова попытаться поставить рекорд в возрасте 85 лет. Каждое утро до того, как вылезти из спальника, я измерял свой пульс, отслеживая ход восстановления. За 4 дня пребывания в базовом лагере пульс в состоянии покоя упал с 65 до 60, а затем до 53 и, наконец, до 49 ударов в минуту. Организм, похоже, пришел в норму и готов был подниматься снова, но разум мой пока что колебался. Я признался в своем дневнике, что чувствую неуверенность, каждую ночь слыша сход лавин, и не решаюсь снова возвращаться в смертоносный ледопад. Я перечислил свои опасения по поводу ненадежных лестниц, нестабильных ледяных глыб и многочисленных обвалов. Чтобы настроиться на более решительные действия, я перечислил много обстоятельств, работавших в свою пользу. Предполагалось, что мы скоро начнем следующий этап экспедиции по переходу в третий лагерь, но погода была не очень обнадеживающей. Каждый год АМГ нанимает профессионального метеоролога. В этот раз он отправлял Грегу подробные метеопрогнозы для Эвереста. Оценивая скорость и направление ветра, температуру и влажность для каждой отметки высоты, Грег затем применял эти данные и свой опыт десятилетней работы на Эвересте, чтобы определить, следует ли нам еще выждать или уже можно идти. За прошедшие годы, благодаря улучшенной связи и более точным погодным моделям, горы стали более безопасными. Однако технологиям не под силу снизить напряжение от необходимости решать, достаточно ли хорошо условия, чтобы десятки друзей, клиентов и сотрудников рисковали своей жизнью. За ужином 29 апреля Грег сказал нам, что ветер в третьем лагере скоро может усилиться и достигнуть от 22 до 33 метров в секунду. Придется обождать еще день перед началом последнего подготовительного выхода. Утром 30 апреля в базовом лагере было прохладно и облачно, но на вершине горы было ясно. Ближе к полудню я получил от Алана текстовое сообщение с просьбой связаться с ним как можно скорее. Его настойчивость выбила меня из колеи, и я позвонил ему по сотовому телефону. После быстрого обмена приветствиями я спросил: «У тебя взволнованный голос, дружище. В чем дело?» «Слушай, я еще не уверен и надеюсь, что первые сообщения не верны. Но вы ничего не слышали об Уле?» Меня охватила дрожь. «Я видел его несколько дней назад, а потом услышал, что он начал восхождение. Двое моих знакомых в базовом лагере сообщили, что он сорвался с Нубдзе и что он, скорее всего, погиб». Рука, в которой я держал телефон, опустилась к бедру. Я запрокинул голову и посмотрел на высокие серые тучи, искоса поглядывая на Нубдзе, словно пытался найти ответ. Через несколько секунд я снова прижал телефон к левому уху. Чем я могу помочь? «Мировые СМИ уже вынюхивают, и всем важно подать новость в правильном свете. Можешь уточнить у Грега?» Я посмотрел в сторону командирской палатки Грега. «Да, я перезвоню тебе через несколько минут». Мы закончили разговор, и я снова уставился на Нобдзе, раздумывая, как спросить Грега о его друге. Минута медленной ходьбы, и я у его палатки. После короткого приветствия я спросил: «Грег, я не хочу распускать слухи или создавать проблемы. Я просто стараюсь проверить то, о чем мне сообщили. Что-то случилось с Ули?» Грег в упор уставился на меня. «Как, черт возьми, тебе удалось так быстро все узнать?» «Алан сказал мне, а ему позвонили из базового лагеря. Грег, мне ужасно жаль, что так вышло». Грег рассказал, что ему было известно о случившемся с Ули. Он отправился в одиночное восхождение на северный склон Нубдзе ранним утром, вероятно, в целях тренировки, акклиматизации и, возможно, чтобы разведать обстановку для тройного восхождения на трезубец Гималаев позже. Несколько шерп возле второго лагеря позже видели, как он упал с вершины. Не имея ни страховочной веревки, ни напарника, готового удержать его, Ули сорвался и рухнул с высоты около 900 метров. Вертолет подобрал его останки и вернулся в базовый лагерь. Я позвонил Алану, чтобы подтвердить ужасное известие о гибели одного из лучших альпинистов мира. Алан сказал, что только что говорил с человеком из спасательной команды. Вертолет с телом Ули вот-вот вылетит из базового лагеря. Я посмотрел в сторону верхнего края лагеря и ответил Алану: «Вижу вертолет, который сейчас взлетает». Алан что-то сказал, но я не расслышал его, потому что вертолет направился в мою сторону, держась в 15 метрах над землей. Стоя на тропе между палаткой Грега и моей, я пригнулся, а машина пролетела прямо надо мной. Я смотрел, как Ули Штек в последний раз покидает горы. Базовый лагерь был охвачен горем. После молчаливого обеда Даллас объявил, что есть договоренность с соседними командами. Они должны присоединиться к нам для участия в совместном проекте. Нам предстоит вместе оборудовать приподнятую вертолетную площадку в южной части лагеря. В ближайшие недели этот объект общественной инфраструктуры потенциально может помочь спасти жизнь любого из нас. На общую работу собрались около 60 проводников, альпинистов и шерп из нескольких команд. Даже ветеран Эвереста, проводник Рассел Брайс, тоже подключился к делу. Рассел Реджинальд Брайс родился в 1952 году. Новозеландский альпинист, руководитель альпинистских экспедиций с 1974 года, а также крупный предприниматель и владелец туристической компании Himalayan Experience Limited, занимающейся организацией коммерческих восхождений на Эверест. Задумка привлечь всех, вероятно, появилась еще до гибели Ули, но после его смерти проект, похоже, стал чем-то вроде мемориала. В течение нескольких часов альпинисты и горные рабочие трудились вместе, перемещая гигантские валуны, камни размером с шлем и влажный ледниковый грунт. Когда круглая насыпь диаметром 12 метров поднялась почти на метровую высоту, мы плотно утрамбовали камни и горные породы, для чего все утоптали площадку. В тот день под тяжелыми тучами, обвисшими от влаги, только что собранной ими с ледников, я понял, что вертолетная площадка стала не простым объектом инфраструктуры. Она заставила нас выйти из палаток и переживать наше горе вместе. Бок о бок мы работали, смеялись и скорбели. Когда проект был завершен, сообщество Эвереста немного сблизилось и стало чуть безопаснее. Думаю, Ули оценил бы это.